3 августа в городе Хэмхэнь состоялась церемония открытия Всереспубликанской студенческой спартакиады на приз 5 сентября, где присутствовали соответствующие работники, отличившиеся в провинциальных соревнованиях спортсмены и студенты провинции Южный Хамгён. В рамках спартакиады проводятся разных видов соревнования, в том числе оборонный вид спорта, футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис и тхэквондо.